за все, что выйдет боком и представится грехом, я отвечу перед Богом и стихом. Подожду, не стану плакать и не стану кликать смерть. Кто же я, земная мякоть или неземная твердь? Кто же я, земная мякоть или неземная твердь? Подведу тебя к порогу и скажу, как на духу, отвечаю только Богу, только Богу и стиху. Подожду, не стану плакать и узнаю наизусть, кто же я, земная слякоть или неземная грусть? Кто же я, земная слякоть или неземная грусть? Наживу с годами грузность, как и вся моя семья. Кто же я, земная трусость или тайна бытия? Освещаю ли дорогу, горожу ли чепуху? Отвечаю только Богу и стиху. Отвечаю только Богу, только Богу.